Глава 514. Наставник Жан не любил это место. Гора ненастий, скрытая среди бескрайнего леса, навевала весьма болезненные воспоминания. Именно здесь, в сражении с первобытным зверем, погибли его друзья. Несмотря на то, что произошло это почти 17 веков назад, воспоминания Жана были так же свежи, как и на следующий день. Больше таких друзей он так и не встретил, кроме разве что одного – безумца, одержимого только одним – путем развития. Нет, каждый из адептов стремился к силе. Это всегда было основой их существования. Бесконечный бой за все новые крупицы могущества и знаний. Кто-то искал в этом смысл тем векам, что ждали их впереди, кто-то находил радость в растущих возможностях, кто-то видел мудрость. В конце концов, правильно говорят мудрецы, сколько адептов, столько и путей развития. Фраза древняя и необычайно глубокая. Настолько, что даже Жану, 3 века назад ставшему повелителем, не хватало понимания сути мира, чтобы осознать всю мудрость, хранящуюся всего в нескольких словах. Но, несмотря на бесконечную борьбу за силу, были те, кто занимался развитием ради самого развития. Именно их Жан и называл безумцами, ибо их цель была неосязаема. Они не стремились к власти, к мести, к удовольствиям, к битве. Нет, это был не их путь. От силы они искали лишь одного – возможности стать еще сильнее. Таким был и Орун. Еще когда Жан был учеником внутреннего круга, Орун уже тогда являлся даже не мастером, а наставником. Ему прочили светлое будущее, полное почета и уважения из самых высоких должностей в империи. Но минуло уже больше чем 1500 лет, а Орун так и не продвинулся со средней стадии повелителя на развитую. И не потому, что не мог, просто не хотел. «Старый друг!» В этот день Орун должен был выйти из уединенной медитации, в которой провел последние 30 лет. В пещере на горе Ненастий, самом опасном уголке империи, заперся повелитель, размышляющий над сутью меча. Тот, кого когда-то называли гениальным мечником. Тем, кто в 10 лет, будучи выходцем из окраинных королевств, стал не только рыцарем духа, но я владел мечом в сердце. В 10 ко всем демонам лет. Все, даже сам ректор школы Святого Неба, были уверены, что к 20 веку Орун станет безымянным. Прошло уже 35 веков, тот все так же находился на средней стадии повелителя. Стоя у подножия горного хребта, Жан опасливо озирался на окружавший его лес. На этой клятой горе всегда нужно было держать ухо востро. Никогда не знаешь, какая тварь решит закусить твоим ядром, чтобы самой стать сильнее. Прождав Оруна целый час, Жан, разочарованно выдохнув, развернулся и направился к привязанной к дереву лодке. В свое время он выложил за нее почти 1000 имперских монет. Сейчас, разумеется, жалел. Теперь подобные ей стоили едва ли не вдвое дешевле. Прогресс не стоял на месте, а вот деньги считать оказывалось все неприятнее. Что бы там ни думали в империи, а будучи простым наставником учеников внешнего круга, особо не пошикуешь. Иначе бы Жан уже давно заказал себе не императорский посох, а божественный. Но пустые мечты. Таких артефактов, известных во всей империи, было штук 8, не более. И стоили они столько, что даже думать не хотелось. «Ну, здравствуй, младший ученик!» Жан вздрогнул и обернулся. Из пещеры вышел высокий, статный мужчина. В простых кожаных штанах, босоногий и с оголенным торсом. Его плечи были покрыты красными татуировками, дарованными ему шаманом одного из племен. В них было заключено имя, которое Орун никому, даже своему единственному другу Жану, никогда не говорил. Длинные черные волосы обрамляли лицо, которое заставляло многих знатных дам в империи вздыхать с вожделением и страстью. На плече Орун тащил шкуру огромного черного гнева волка, твари уровня древнего. «Здравствуй, Орун!» Жан улыбнулся и протянул мечнику руку. Тот ответил на жест, а затем, засмеявшись, они крепко обнялись и похлопали друг друга по спинам. «Спасибо, что встретил меня, Жан», — поблагодарил Орун и протянул другу шкуру волка. «Держи, сувенир. Знаю, ты не любишь это место, но я не мог не поблагодарить тебя за помощь». Орун кивнул в сторону уже распадающейся пелены, закрывшей вход в пещеру. «Если бы не она, то замкнутого в глубокой медитации, даже такого повелителя, как Орун, уже давно бы растерзали дикие звери. Ну или другие повелители, бродящие по горе ненасти в поисках всего того, что могло бы сделать их сильнее». «Спасибо, друг», — благодарно кивнул Жан. «Но твоего подарка принять не могу». Они подошли к лодке. Легким движением Орун закинул в нее многотонную тушу, которая заняла почти все свободное пространство. «Личного ученика не возьму», — сходу отрезал мечник. Он уселся на дальнюю скамью и скучающе подпер подбородок кулаком. Его некрупные, но крепкие мышцы бугрились пузырями кипящей воды. Жилы выглядели канатами, а взгляд был тяжелым и жестким. Порой Жану казалось, что его друг стремится не только познать дух меча, но и сам принять форму его излюбленного оружия. «Но почему? Разве ты не хочешь передать свои знания молодому поколению? И для чего мне это? Чтобы не потерялось твое наследие!» — в сердцах воскликнул Жан. Он отдал мысленный приказ, и лодка взмыла в небо. Всего за мгновение горный хребет превратился в исчезающую около горизонта черную полосу. Только теперь Жан выдохнул с облегчением. «Тебе уже 30 веков, Орун. Мы не молодеем. Сколько ты еще протянешь? 10? 15?» «Я закончил 5-й том техники сердца Земли». Кажется, Оруна нисколько не заботил данный разговор, и отвечал он скорее из вежливости. «Мое тело так же крепко, как и артефакт уровня неба, так что проживу еще столько же». «И все равно», — покачал головой Жан, — «время не пощадит и тебя. Однажды ты вернешься в реку мира, а вместе с тобой и все твои знания и умения». «Значит, так тому и быть», — кивнул Орун. «Но подумай, после императора ты, возможно, сильнейший мечник всего Дарнаса. Ты единственный, кто, кроме его величества, осознал суть королевства меча и может его использовать». Всего раз в жизни Жан видел, как его друг применяет 6-ю ступень во владении оружием. Тогда, во времена горячей молодости, они бились на границе с Ласканом с их легионами. В момент, когда их окружили сотни рыцарей духа, они уже успели попрощаться с жизнью. Так бы оно и случилось, если бы внезапное озарение не толкнуло Оруна к королевству оружия. Что случилось с той сотней? От них не осталось ни следа. Орун стер их с лица земли быстрее, чем Жан успел дочитать молитву к праотцам. «Вот пусть он и передает знания», — пожал плечами мечник. «Ты ведь знаешь, что император обучает лишь своего наследника. Таков непреложный закон нашей страны. Дурацкий закон. Его следовало бы изменить. Сила императора — залог жизни и процветания нашей империи. Если его знания и сила рассеются среди народа, это приведет к ненужной борьбе за власть». Орун поднял голову. Он не видел синего неба вот уже 30 лет. Успел соскучиться. «Тебе не кажется странным, что целая империя живет за счет одного человека?» Жан уже собирался возразить, как внезапно улыбнулся. Ты не заговоришь мне зубы, старый друг, не уходи от темы. Я еще раз предлагаю тебе взять личного ученика. А я еще раз, со всем уважением, младший ученик, отказываю тебе в этой просьбе. Не для того я отказался от пути развития и ступени безымянного, чтобы передать свой меч какому-то выращенному на травах и зелью надутому идиоту, ставшему учеником внутреннего круга, благодаря заслугам и усилиям своих далеких предков, да и вообще всей силой им обязанных. А если я скажу, что он не ученик внутреннего круга, а простой полноправный? Тем более, если у Олуха не хватило сил и ума, чтобы воспользоваться всеми ресурсами, то да даже думать на эту тему не желаю. А у него не было никаких ресурсов. Жану стоило больших усилий не улыбнуться. Этот весьма необычный парнишка прибыл из Лидуса, далекого пригрань... «Я сведущ в географии, мой друг», — перебил Орон, — «и знаю, где находится Лидус». «И на одном этом его таланты не заканчиваются», — продолжил Жан. «Ему нет и 20 весен, и он лишь небесный солдат, но в его сердце уже живет меч». Наконец-то Орон отвернулся от созерцания неба и повернулся к Жану. Тот едва ли не возликовал. «Меч в сердце? Он самый! Еще у него есть друг с островов, который тоже достиг стадии оружия в сердце, но он владеет шестым копьем, и о нем я буду говорить уже не с тобой». Орон прищурился и посмотрел на друга. «С чего бы тебе так заботиться об этих полноправных учениках?» «С того, что полтора месяца назад они были учениками внешнего круга и всего лишь владеющими». «Полтора месяца». Орон больше ничего не говорил. Жан же, пусть и не любивший рыбалку, вдруг ощутил то, что чувствует любой рыбак, когда добыча заглатывает наживку.